Прежде всего, мне вместе с вами хочется начать так, как и всегда, начинаем. Слава Господу за то, что Господь продлил нашу жизнь и дал нам сегодня возможность прийти на это место, чтобы послушать Слово Господне, чтобы исследовать его. Вообще Писание не советует читать, оно говорит «исследуйте», а «исследуйте» – это не просто читаете. Просто думайте, сравнивайте, анализируйте, сопоставляйте и находите те ответы, которые нам часто так необходимы в нашей жизни. Поэтому первое, на что хотел бы обратить внимание, уже когда брат Николай говорил, он напомнил об этом человеке слепом, который был слепым, и это было не возмездие за грех, не за родителей, как мы говорим, наследственность, не за его личные. Господь хотел, чтобы через это имя его прославилось. И вы знаете, я когда смотрю на нашу жизнь, я тоже вижу, что у людей сегодня разное положение и в церкви, и в жизни. И в одних как-то все складывается хорошо, у других, как бы они ни старались, не получается, и все. Концы с концами не сводятся. И я хорошо понимаю, что во всем этом Господь хочет явить свою славу. И вы помните, ну, один, наверное, из таких вопросов, который нас касается, который занимает наше рассуждение, это богатые и бедные. Вот почему одни богатые, а другие бедные? И Писание говорит так, что Бог не предпочитает богатого бедного, потому что все не дело рук его. Помните это место Писания? Все не дело рук его. И говорит, он одного делает богатым, а другого делает бедным. И я когда говорил на эту тему, то напоминал, что Бог через бедных очень много проверяет, что и начальствующих, и нас, которые сегодня живем рядом друг с другом. И Богу нужны те или другие. И очень хорошо, когда мы, имея то или другое положение, находясь в тех или других обстоятельствах, чтобы, когда мы не ропшим, а за все благодарим Бога. И я понимаю, что на сегодняшний день вот мы нужны Богу в таком положении, в котором сегодня есть, и такими, какие сегодня есть. Может, даже где-то немножко такой, ну, не совсем обычный ракурс рассуждения будет. Вы помните место Писания, которое говорит, кто различает дни, для Господа различает. Кто не различает дни, для кого не различает? Для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест. Кто не ест, что? Для Господа не ест. Получается, с одной стороны, как будто Богу без разницы. Что ты говоришь, что ты делаешь, как ты понимаешь, как ты думаешь. Ну, если взять только это место Писания в отрыве от всего контекста евангельского учения, то получается, Богу без разницы. А на самом деле есть разница, но он через одних испытывает других. Как мы можем терпеть друг друга, когда не одинаково понимаем? Как можем сносить характера, которые часто бывают неуживчивые, неприятные? Как можем обращаться к всем другим, богатые с бедными, бедные с богатыми? Вы знаете, что богатый может не обращать внимания на бедного, и Бог говорит, слушай, ну это ж не то, что надо. А бедный будет завидовать богатому. Говорит, ты что же не то, что надо? Вы один и другой грешники, несмотря на то, что один богатый, а другой бедный. Поэтому Богу все надо на сегодняшний день. И потом Священное Писание говорит, кто ест, не уничижай того, кто не ест. Это не значит, что мы будем безразличные. Но вот как научиться так вот умещать друг друга, чтобы и грешниками не стать, и в то же самое время не уничижать друг друга? А у нас же так не получается. Если уже не так, то не так. По всем параметрам, мы все 100% не так. Начинаем не помогать друг другу, а топтать друг друга и так далее, и так далее. Бывает так? Бывает. А Богу, покуда мы живем на земле, нужны все. И понимающие, и непонимающие, и богатые, и бедные, и здоровые, и больные, чтобы здорового испытать. Конечно, в конце концов, если уже так рассуждать, то на вечности отразится все это. Понимал, не понимал, хотел, не хотел. Естественно, что и разница будет в вечности, каждый займет определенную высоту, возраст духовный будет и так далее, и так далее. А пока мы на земле, какие бы мы ни были, мы Богу нужны, за что благодарение Богу. Потому что сегодня такой, а завтра буду совсем другим, когда пойму что-то. И потому действительно брат Николай напомнил, один слепой, но там, правда, речь касалась Иисуса Христа. Это как Сын Божий, это как Бог. Здесь правильно все. Вот когда дело касается людей, то как не хочется быть инструментом Божьим больным? Как не хочется быть инструментом Божьим в уничижении, в пренебрежении? Вот как не хочется быть на таком положении, что Бог тебя именно вот так использовал? Я вспоминаю, когда это был такой бразильский пример, когда кто-то из братьев, значит, просил: Господи, ну, это нормальное явление, дай дары исцеления. А Бог говорит: а ты хочешь быть больным? Говорит: не. Ага, так ты хочешь, чтобы кругом были больные, а ты, чтобы исцелял, ходил. Ну, понимаете, что получается? Интересно. То, наверное, уже лучше, чтобы вообще больных не было, хотя они всегда были и будут, но с другой стороны, все-таки есть разница. Конечно, проще быть здоровым, проще иметь дары исцеления и так далее, но для того, чтобы исцелять, надо, чтобы кто-то согласился быть больным, и при том на таком уровне быть больным, чтобы воспринять верою исцеление, а иначе больной, который без веры, ну какой смысл в этом всем? Поэтому больной, и больные нужны, и здоровые нужны. И поэтому нам сегодня, какое бы положение ни занимали, надо, я к чему-то все свожу, надо не быть ропотниками, а за все благодарить Бога. Ну что ж, если на сегодняшний день Бог захотел тебя вот так вот использовать, ну Он так захотел. Почему? Он никому отчета не дает. Почему? Он захотел и использовал. Ну, так захотел, по-другому не захотел. Почему? Ну, вы знаете, что когда мы делаем какую-то вещь для себя, то мы уже не ориентируемся, что эта вещь будет нам говорить, что она будет командовать. Мы знаем, зачем мы ее делаем, для чего. И мы ее используем. И, наверное, очень хорошо, что вещи говорить не умеют. Это тоже претензии предъявляли бы. Зачем ты меня для этого дела сделал? Но они говорить не умеют роптать. А мы часто умеем это делать. Поэтому я очень хотел бы, чтобы сегодняшний день мы на ту деталь, которая, что, может быть, не касается самого разбора непосредственно, обратили на это внимание. Потому что все-таки мы Богу нужны сегодня на том месте, на котором сегодня есть. Может быть, чтобы завтра на высшую ступеньку поставить, а может быть, на низшую. А может быть и так, чтобы самого испытать. Вы знаете, как я сегодня смотрю, может быть, тут не у всех касается, кто когда-нибудь побыл на первом плане пастором, ой, ему не хочется быть помощником нигде. Ему все давно хочется быть на первом плане. Уже на второй, чуть не лучше, на второй план я не пойду, я такое слышал. Говорит: не, уже заместителем я не буду. Пусть у меня будет 10 человек в церкви, но я буду первый. И не надо мне 500, но быть вторым. Лучше 5 человек, но первый, чем быть в большой церкви, но втором, на третьем плане. Вот такая наша, такой образ мышления у нас. Вот так у нас получается в жизни. Ну, а Бог иногда может и так сделать. Взять да и проверить, за что ты цепляешься. За Бога или за должность? За Бога или за деньги? За Бога или еще за что-то? А вы знаете, для Бога разница в этом есть. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы это Слово Божие, которое для нас сегодня звучит и будет звучать, чтобы оно нашло место в сердце нашем, чтобы мы были не просто забывчими слушателями, но и исполнителями дела. И, конечно, я уже не буду возвращаться назад, экскурсию делать на прошлые главы, 30-31, но просто напомню, что последние тексты 31 главы заключались в том, помните, я говорю, что этот Ассур, этот очень сильный царь, которого все боялись, когда Господь его попустил, когда начал с ним судиться, то он сам от страха пробежал мимо своей крепости. Помните? Было время, когда вообще его боялись. А когда Бог нагнал его, знаете, бежал и свою крепость проскочил. Уже не видел ничего от страха. И Писание говорит, что все-таки Ассур переводится чернота. И говорит, Ассур падет не от человеческого меча. Это я просто напоминаю некоторые тексты 31 главы. Он говорит, человеческого меча избежит, но говорит, Господь его поразит. Ну, естественно, что он принесет или принес проблемы для своего народа, потому что написано там, что юноши его будут податью. То есть ими будут рассчитываться за какие-то вещи, как деньгами все равно. Это уже знаете, что, ну, не совсем такое приятное состояние и положение. Но я уже буду начинать 32 главу. И я читаю первый стих. А вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону. Что такое будет царствовать по правде? Вы знаете, я повторяюсь то, что не один раз повторял. Иногда слово «правда» и слово «истина», они взаимозаменяемы, они несут одинаковый смысл. Но когда стоят они рядышком, истина и правда, то здесь есть большая разница. Говорит, говорит истину и делает что? И делает правду. Правда делается. И вот здесь Священное Писание говорит, речь, конечно, идет о Господе Иисусе Христе. Что вот после того, как другие владыки царствовали и имели влияние на народ, и они не могли доставить полноценной радости тому народу, в том числе и израильскому, и их цари, они были несовершенные, то вот придет время, когда все поменяется, и будет царствовать тот царь, который будет царствовать по правде. И с одной стороны, это доставляет радость, но согласитесь, не всем. Грешники не хотели бы, чтобы царствовали по правде. Потому что для них это будет неприятное положение. И вы помните, когда мы вот сегодня хотим о том, чтобы сила Божия пришла в народ. И это правильно, и надо это делать. Поймите правильно, я не буду отговаривать, что мы неправильно молимся. Сегодня мы устали говорить о силе Божией. Мы хотим видеть ее в действии, чтобы она была. Мы очень много говорим о дарах духовных, но хотелось, чтобы они были и действовали, это все на своем месте. Но вы вспомните, как было непросто первым христианам, вообще не христианам, а грешникам, которые жили в то время, когда действовал Господь в силе. Вы помните, что было? Говорит, никто из посторонних не мог пристать. Ну, что посторонний, вы посторонний. Но мы понимаем, посторонние – это люди чужие вообще. Но я понимаю, и греху места не было. Вот пришло время, вложил дьявол, она не из сапфиры, солгать. Ну, все продавали имение. Я не раз повторяю, речь не шла о том, что продавали все, сами шли на улицу, жители под кустом жили. Они оставляли себе то, что надо было, а все остальное они продавали. И ставали то, что им надо было для прожития. Потому что написано все-таки, значит, собирались по домам, каждый день продавляли хлеб, все-таки домы были. А вот то, что ты видел, что оно лишнее, хотя вообще, говорят сегодня, если рассматривать нашими глазами человеческими, никогда ничего лишнего нету. Наоборот, всегда не хватает. Это надо другими глазами посмотреть на то, что имеешь, чтобы найти лишнее. А так вообще не хватает. Говорят, у ненасытимости есть две дочери. Давай и давай. Вы помните, я вам рассказывал, когда один из братьев свидетельствовал. Я просто повторюсь на сегодняшний день. А то, что наши глаза никогда не накормишь. Вы помните, я вам рассказывал, это в самом деле было. Когда один из братьев очень любил арбузы вот эти красные, они же сладкие. Ну, а здесь-то их не было. Когда вот заехал в Америку, то братья это знали, и уже первый раз они его решили накормить этими арбузами. Он говорит, ел. Они все подкладывают. Потом сел, говорит, смотрит. Вроде бы и есть некуда, желудок же не безразмерный. И хочется. Потом отрезает кусок, говорит, и по глазам. Говорит, брат, что ты делаешь? Он говорит, я их накормлю сегодня. Говорит, я их накормлю. Вы знаете, что глаза мы никогда не накормим. И уже для того, чтобы видеть что-то лишнее, надо посмотреть другими глазами. Не этими нашими сегодняшними, не запросами нашими, а, наверное, ну, Божьими глазами. И вот все делали, и они решили сделать, она не с Сапфирой. Но не могли согласиться, что все надо отдать. И не договорились, что вот скажем, что вот столько-то взяли, на самом деле больше, а скажем, столько и отдадим эту часть. Вы помните, что случилось сразу, когда Бог действовал в Силе? За столько продали землю. Она не спрашивает, за столько, говорит, зачем вы согласились искусить Духа Святого? Зачем лгать? Говорит, это ж ваше было, кто от вас требовал? Вы ж могли сказать, вот за столько продали, столько оставили себе, остальное отдали, ну и все нормально. Это ж ваше право, но зачем вам лгать было? И падает мертвым. Не успели эти юноши прийти с похорон, похоронили, а в то время хоронили очень быстро, не держали по два, по три дня, сразу раз и в яму, потому что уже, а что тут держать, уже живого-то ничего нету, по сути дела. И приходит и Сапфира, Петр спрашивает, за столько ли вы продали землю? Да, за столько. Говорит, зачем вы это сделали? И падает мертвой. Я помню свидетельство прошлых времен, это было время послевоенное, когда Господь очень сильно действовал. Вот я сегодня совмещаю с мыслью, царствовать по правде будет. Он будет говорить то, что есть. Делать с тобою то, что ты заработал, что ты заслуживаешь. Не просто покрывать, ждать времени, когда ты, наконец, обдумаешься, когда ты, наконец, поменяешь что-то. И говорят, насколько боялись люди идти на молитвы. Я знаю, что сегодня люди боятся Бога. Одни боятся, чтобы не загрешить, а другие боятся, чтобы не раскрыло, что они делали. И все боятся. Но боятся по разным причинам. Боятся идти на молитвы. Я знаю таких людей. Говорят, я туда не пойду. Почему? Ну, ты, говорит, знаешь. Ну, я понимаю, что я знаю. Я не знаю конкретно, не могу назвать по именам. Но я понимаю, что что-то есть. Что-то есть то, что не хочется, чтобы было раскрыто. И я вспоминаю свидетельство. Говорит, идут на молитву, только открывают двери. А Господь конкретно говорит, иди и примирись с женою. Ты не умирешь нею. Нечего тебе здесь делать. Вы знаете, о чем я говорю? Вот мы просим о том, что Бог излил благодать, что Бог излил силу. Но это ж будет так. В это время, когда Бог будет действовать в силе, ничто не скроется. А покуда есть время, как бессилие какого-то, сегодня еще можно все поменять. Очень просто. На колени, Господи, прости, сам не имеешь силы, исповедуйся, чтобы тебе помогли, и решай проблему. Еще есть время, потому что когда это время придет, и я понимаю сегодня, о чем Господь предупреждал. Он говорил так, когда я, говорит, приду со своими действиями, когда приду в силе, то для некоторых тот день станет последним, потому что я раскрою все то, что скрыто. Я раскрою то, что скрыто, о чем люди не знают до сегодняшнего дня. А почему? А потому что не освободились. А что Бог простил, что Бог снял, что было исповедано, не надо бояться, он никогда не вспомнит. А вспомнит то, что скрыто. Может, даже глубоко закопано. Может, даже временем где-то очень длительное время прошло. Но вы знаете, что ничего не меняет время. Я тоже напомню, когда где-то года три назад мы были в Польше, не умирала одна из сестер, я сейчас не знаю, где-то года три не был там уже, Ей где-то было 96, ну, боюсь сказать точно, могу ошибиться. Я первое время помнил более точно, сколько ей было лет. Или 94. И она исповедовалась, и она сказала так: впервые за 70 лет я сегодня спокойно спала, потому что открыла грех, который был прощен. Вы представляете, что значит? Говорит, 70 лет изо дня в день мучилась, не могла никому сказать. И носила на себе. Стыдно было, говорит. Я делала такой грех, говорит. Я воскресную школу вела. Я была, ну, не просто где-то такой родовой человек, где-то сзади, которым никто ничего не знал. Как мне было признаться? Говорит, а сегодня первую ночь спокойно спала. Я понимаю, насколько это непросто. 70, это не 7 месяцев. Это не 7 лет. Даже не 50 лет. Вы знаете, грех замучит за 2 дня. Вы это знаете хорошо. А то 70 лет мучиться. Почему? Я вам скажу почему. Гордость мешала. Гордость мешала. А что скажут? А за гордостью страх следует. А потом что будет дальше? А потом что будет дальше? Мы тогда только бываем свободны, когда освобождаемся от своих грехов, которые когда-то были сделаны. Иначе время не лечит. Надо забыть об этом, что время лечит. Время не лечит. Во времени забыть можно. Боль может притупиться немножко, не такая острая, но оно не лечит. И недавно кто-то у нас в Барановичах проповедовал. Через 20 лет Яков шел на родину. И Господь его там благословил. Он не позволил Лавану насмеяться над ним. Он не позволил ему выйти из этой земли, так сказать, бедняком. У него были дети, у него были жены. Кажется, все было устроено. Единственное, что... В чем была проблема? Был всего один человек, который не имел мира. И это было препятствием войти спокойно в эту землю, которую Господь его призывал. Один Исав только, брат, кстати. И вы помните вот эту историю интересную? Посылает, значит, посланцов, потому что он понимал, что значит с Исавом встретиться. Он знал хорошо своего брата. Они еще в отчеве матери подрались там неплохо. Ну, так Библия говорит. Еще в отчеве матери он запинал брата своего, а возмужал, боролся с Богом. Он знал хорошо. И ожидает добрые вести. Но он же им дары посылал, он же, наверное, учил, как говорить с ним надо. Он же не называл его там как-то, ты бандит, ты такой, ну вот господин мой Исав и так далее, и так далее. Он вообще унижался перед ним, спрашивает, ну как? Говорит, идет навстречу, с ним 400 человек. Он сразу понял, что не целоваться он идет. Он сразу понял, он идет не целоваться с ним. 400 человек не надо брать для того, чтобы... Он идет воевать. И только действительно, а Божья милость спасла его. Поэтому, коль мы сегодня говорим о том, что и в нашей жизни, и в церкви будет время, когда царь будет царствовать по правде, то я хотел бы быть готовым к этому времени. Вы меня понимаете, что я хотел сказать? А в конце концов, не всегда вот будет такое бессилие. На короткое время. Но Господь придет в силе. Написано, Он очистит церковь свою, очистит гумно свое. Потом вот это царь будет царствовать по правде для тех, кто сегодня свободен, действительно, откровенен, который готов все, так сказать, перед Господом изложить без всяких оправданий. Я недавно был в одном месте, это было в Литве, и одна из сестер исповедовалась, и она говорила так. Ну да, и меня что удивило, она называет такие вещи, которые я и всем не могу сказать сегодня вслух. И потом добавляет, ну я уже не такая плохая. Потом говорит, но со мной уже не так плохо. Думаю, все, бесполезно твои исповеди. К чему это все? К чему это все? Бог же знает прекрасно, кто мы есть на самом деле. Ну, а добавлять это уже оправдание какое-то. Это уже нечто такое вот, ну, на что как-то неприятно, и слух режет все это. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, потому что все-таки мы хотим не просто вот так вот прозябать. А сегодня многие христиане живут серой жизнью. Они от земли оторвались, а небо не достали. Это не жизнь. Это не жизнь. Когда ты оторвался от земли, это хорошо. Это уже и есть некий плюс. Но когда небо не достал, вы знаете, вот такое что-то вот средненькое, не белое, не черное, но это не то, что надо. И поэтому очень хотелось бы, чтобы это время пришло, и чтобы Церковь Господня, она была готова жить в то время, когда царь будет царствовать по правде. И князья будут править по закону. Законы, которые Бог дал, это законы жизни. Он устроил нас, Он знает наш состав, и что мы состоим. И Он хочет, чтобы мы жили по Его законам. Кто-то однажды сказал так, это даже человек неверующий сказал, говорит, лучше 10 заповедей, еще никто не придумал лучшего. И не придумаешь, потому что это Бог их дал, как конструктор, который эту вселенную создал, нас создал, и Он знает, как нам надо жить, как мы должны работать, чтобы жить полноценной жизнью. И для этого был дан закон, и князья будут править по закону. И вот что интересно – вот в таких князьях, в таких служителях мы вообще нуждаемся. Я читаю второй стих. И каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей. Это прообразный язык. Вы же хорошо понимаете, что Бог, ну, не занимается там сельским хозяйством или археологией какой-то, ему это не надо. И когда он пользуется вот этими терминами нашими человеческими, он имеет и духовный смысл, нас, людей. И вот если будут править, царь будет царствовать по правде, князья будут править по закону, тогда в этом случае они будут надежной защитой для остальных людей, за которых они отвечают. А ведь по сути дела, на сегодняшний день, мы это прекрасно понимаем, Бог пользуется нами, когда делает свою работу. Он и сам лично может вмешиваться во всякое дело без нашего совершенно присутствия, но довольно часто Он пользуется нами. Он пользуется нами, чтобы кому-то оказать милость, чтобы кому-то оказать помощь. И вот здесь Господь напоминает, вот эти неприятные явления в жизни человека. И каждый из них будет как защита от ветра. А вы знаете, что ветры не всегда бывают такие вот только освежающие. И есть и ветры, которые и с корнем вырывают. Так? Я помню, в свое время было свидетельство, когда где-то, наверное, метров за 100 гусеничный трактор ветер забросил, сорвал с места. А то ветер такой. И кто-то, и при таком ветре, я имею в виду в духовном смысле слова, должен быть защитой. Это, как правило, люди, которые авторитетные, которые Бог поставил впереди, как защита от ветра. Ну и в том числе от ветров учений. Наверное, мы сегодня не столько обращаем внимание на ветры, которые какие-то материальные ценности могут разрушить, или даже жизнь могут отнять, это само собой все. Но мы понимаем, есть различные ветры учений. И кто должен первый подставить плечи или разобраться? Конечно, здесь князья, а в нашем смысле слова – служителя. И если служитель не на своем месте, вы знаете, что идет поражение в народ. Вы помните, через что было поражение в народе египетском, когда Моисей выводил из Египта свой народ? Зависело от фараона. Если бы фараон согласился, правда, там Бог сказал, я ожесточу его сердце. Там есть свой смысл, он себя на это приготовил. Бог сам по себе не ожесточает, просто в некоторых случаях он дает человеку проявиться таким, каким он есть. Вы помните, я немножко отступление сделаю. Что я имею в виду? Когда Господь исцелил Езекию, царя иудейского, помните, от этой смертельной болезни, то он его испытал как? Он ему обещал болезни, что если ты меня исцелишь, я пойду в Дом Божий, и мы со звуком струн моих будем воспевать песни тебе, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее.